Как Пелей встретил Езона в Иолке. В тот же самый день, но уже к вечеру, царь Пелей возвращался с купания домой в свой дворец. Пелей был горбат и некрасив, хороши были только большие умные глаза. Но колесница, на которой он ехал по городу, запряженная четверкой быстрых коней, была прекрасна. Воины его свиты блистали золотыми щитами и доспехами, и простаки, расступаясь перед ним, восклицали: «Велик и славен наш царь Пелей!» Царь ехал, задумавшись. Вдруг колесница замедлила бег, посреди площади сгустилась толпа народа. «Что там такое, Архимед?» — спросил Пелей у сопровождавшего его вельмож. «Там нет ничего удивительного, — царь, — ответил Архимед. — А, впрочем, я ошибся. Там есть нечто очень удивительное. Там стоит странный юноша, прикрытый пестрой шкурой барса. Он прекрасен, как юный бог винограда Дионис. Он опирается на легкий дротик, и у него только одна сандалия на правой ноге». Архимед сказал это и вздрогнул, потому что Пелей крепко схватил его за локоть. «Сандалия на одной ноге!» — воскликнул царь. «О, горе! Я погиб, Архимед! Разве ты не помнишь?» И Архимед побледнел. Он вспомнил. Много лет тому назад мудрые жрецы бога Аполлона предсказали Пелею: «Ты будешь царствовать спокойно и счастливо, но лишь до тех пор, пока тебе не встретится человек, обутый только на одну ногу. А когда это случится, дни твои сочтены, и гибель твоя неизбежна. Тогда не борись с судьбой». Царь Пелей был коварен и себелюбив, но ни трусость, ни глупость не были свойственны ему. Черные глаза его сверкнули из-под мохнатых бровей. Откинув полы одежды, он вырвал ременные бразды из рук возницы и, круто натянув их, подъехал к юноше. «Странник», — сказал он, надменно смотря на толпу с высоты колесницы, — «скажи нам, кто ты, куда держишь путь и где живут твои родные, но отвечай только правду. Страшись осквернить уста ложью. С тобой говорит непростой человек». Юноша все так же опирался на свой дротик, смотря прямо в глаза царю. «Я тоже не простой человек, а горожанин», — спокойно ответствовал он. «Я Езон, сын Эсона. В темных лесах Пелеона кентавром Хироном воспитан. Юность свою я провел в дикой глуши сиротой. Но благосклонные судьбы иной мне назначили жребий. Должен себе я вернуть царство отца моего. Хитростью Пелей коварный лишил его власти законной. По справедливости я должен врага наказать. Путь укажите мне, граждане, верный в чертоге тирана. Честный и прямо своей доли потребую я». Смелый юноша говорил так простодушно и открыто. Большие глаза его смотрели столь бесхитростно и честно, что Пелей почувствовал, как надежда зарождается у него в сердце. «Он простак, этот сын Эсона», — подумал Пелей. «Не надо его раздражать, с таким человеком хитростью и притворной лаской так же легко совладать, как с молодым львенком». И, прищурясь, он ответил Езону совсем мирно: «Юный красавец, узнай, с тобою беседует Пелей. Он не тиран и не враг замыслом гордым твоим. Жребий отца твоего был предначертан богами. Я, покоряясь судьбе, только его выполнял. Люди тебя отведут к честной обители отчий. Отдых вкусив, приходи смело в мой пышный дворец. Там я тебе расскажу, что боги велели мне сделать. Если судьбой суждено, будешь ты в елке царем». Услышав такой ответ от человека, которого он считал своим врагом, Езон удивился и обрадовался. Он еще не знал, как коварны бывают люди. Приветливо улыбнувшись хитрому горбуну, он направился туда, куда его повели жители Иолка, и веселые иолкские мальчишки шумом побежали впереди толпы, чтобы посмотреть, чем кончится дело. Другие же мальчуганы повисли на запятках царской колесницы, и, как ни отгоняла их стража, ехали так до самого дворца. Они видели каким мрачным было чело царя, какие тяжелые морщины лежали у него над бровями, каким жестоким лукавством горел его взгляд, когда, сойдя с золоченой колесницы, горбун всходил по мраморным ступеням. Они-то это видели, но Язон не видел.